Кончилось одиночество, которым так наслаждался Пушкин. Приехал Жуковский. Как воспитатель наследника он всюду сопровождал царскую семью. После смерти Дельвига он среди поэтов был самым близким Пушкину человеком. Жуковский был на 15 лет старше, но сердце у него было молодое, веселое. Поэты видались по нескольку раз в день, состязались в писании народных сказок. Пушкин написал сказку «Поп и его работник Балда» и «Царя Салтана», записанного 7 лет раньше в Михайловском со слов няни. Постоянное общение с Пушкиным и волнующее очарование, исходившее от его юной жены, разбудили обленившееся воображение Жуковского. К концу лета польское восстание вдохновило обоих поэтов на политические стихи. С этого времени замелькал около Пушкина и Гоголь. В конце мая они познакомились и видались, пока карантины не отрезали царского от Петербурга. В царскосельскую жизнь поэтов вносила свой блеск молодая фрейлина императрицы Александра Россет, которая позже вышла замуж за Смирнова. Это была одна из замечательных женщин тогдашнего петербургского света, вообще богатого незаурядными женщинами. Александра Осиповна Россет была сирота. Не было у ней, как у Анны Олениной, той привлекательной домашней обстановки, которая так облегчает первые шаги молодой девушки в жизни. Но Россет, не ожидая, чтобы ее кто-нибудь вводил в жизнь, пронеслась, как ракета, по придворному небосклону. Дочь швейцарца, поступившего на русскую службу, и русской матери, в которой была и грузинская кровь, девочка рано осиротела и воспитывалась на казенный счет в Екатерининском институте. Плетнев был ее учителем. Он первый оценил быстроту и яркость ее ума. Он разбудил в ней любовь к русской литературе. Он после выпуска познакомил ее со своими друзьями, с Жуковским, с Карамзиными, у которых она встретила Вяземского и Пушкина. Императрица обратила внимание на хорошенькую институтку и после выпуска взяла ее к себе фрейлиной. Россет жила в Зимнем дворце, несла дежурство. Это была служба для свободолюбивой 17-летней девочки нелегкая. Но царица и царь ее любили, и она платила им самой искренней и преданной привязанностью. Понемногу она стала своего рода посредницей между русской литературой и Николаем I. В архиве Аксаковых в Самаре хранился, а может быть и сейчас хранится, конверт, на котором рукой Николая было написано «Александре Осиповне Россет в собственные руки». На другой стороне ее рукой написано «Всем известно, что император Николай Павлович вызвался быть цензором Пушкина. Он сошел вниз к императрице и сказал мне, «Вы хорошо знаете свой родной язык. Я прочел главу Онегина и сделал замечание. Я вам ее пришлю. Прочтите ее и скажите, правы ли мои замечания. Вы можете сказать Пушкину, что я давал вам ее прочесть». Он прислал мне его рукопись в пакете с камердинером. Год не помню. Александра Смирнова, рожденная Россет. К какой именно главе Онегина это относится, неизвестно, но случайно уцелевший конверт свидетельствует, что в глазах царя молодая девушка была авторитетом по русской литературе. Отличная рассказчица, остроумная собеседница, она делила умственную жизнь своих блестящих друзей, но не была ослеплена их блеском, не робела перед их умом, ценила таланты, но не была ими опьянена, сохраняла всю свою независимость, весь свой юмор, который Пушкин, как позже Гоголь, очень ценил. Ее красота, столько раз воспетая поэтами, писал Аксаков, невеличавая и блестящая, красота форм, она была очень маленького роста, а красота тонких правильных линий смуглого лица и черных проницательных глаз, вся оживленная блеском острой мысли, ее пытливый свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя искусства, поэзии, знания, создали ей в свете исключительное положение. Кто-то, кажется, Вяземский, прозвал ее Донна Соль по имени модной тогда драмы Виктора Гюго «Эрнани». «Все мы более или менее были военнопленными красавицы», — писал Вяземский в старой записной книжке. Ее осыпали лестными прозвищами. Жуковский называл ее «небесным дьяволенком», другие — «Донна Соль». Сочинили сообща: «Вы — Донна Соль, подчас и Донна Перец. Но все нам сладостно и лакомо от вас, и каждый мыслями и чувствами из нас ваш верноподданный и ваш единоверец. Но всех счастливее будет тот, кто к сердцу вашему надежный путь проложит и радостно сказать вам сможет: вы Донна Сахар, Донна Мед». Вяземский воспел ее в стихах и в прозе. Ее красивая и своеобразная миловидность, ее любовь к русской поэзии, верность ее поэтического чутья, то, что она откликалась на все вопросы ума, с богословом толковала об Иоанне Златоусте, с дипломатом о международной политике, и все без педанства, с чарующей южной ленивостью, с севильской женственностью, умела быть и ласковой, и язвительной, полной увлекательных противоречий. И молча бы меж нас вы умницей прослыли, дар слова, острота, все это роскошь в вас, в глаза посмотришь вам и разглядишь как раз, что с неба звезды вы схватили. 1830 год. Пушкин посвятил ей только 10 строк. В них ни слова об ее наружности. Точно он хотел подчеркнуть только ее характер, ее внутреннюю прелесть. В тревоге пестрой и бесплодной, большого света и двора, я сохранила взор холодный, простое сердце, ум свободный и правды пламень благородный, и как дитя была добра. Смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо на бело. 1832 год. Познакомилась она с Пушкиным еще до его женитьбы, на балу в австрийском посольстве. Протанцевали мазурку, но в тот вечер Пушкин был неразговорчив. Второй раз встретились у Карамзиных тоже на балу. Опять танцевали мазурку. Пушкин похвалил молоденькую фрейлину за то, что чисто говорит по-русски. Она сказала, что ее учителем был Плетнев. Он читал нам вашего Онегина. Мы были в восторге. Но когда он прочел «но панталоны, фрак, жилет», мы сказали: какой, однако, Пушкин индеса. Институтское словечко развеселило его, и он засмеялся своим заразительным смехом. С тех пор шутки и остроты фрейлинки Россет не раз заставляли его весело хохотать. А смеяться Пушкин любил. Он из царского села писал Вяземскому: «Жизнь у нас очень сносная. У Жуковского зубы болят, он бранится с Россет. Она выгоняет его из своей комнаты, а он пишет ей арзамасские извинения гекзаметром. Чем умоляю вас, о царь мой небесный? Прикажете ль кожу дам содрать с моего благородного тела вам на калоши? Прикажете ль уши дам обрезать себе для хлопушек?» 3 июля 1831 года. В этой придворной красавице было что-то студенческое. Пушкин мог с ней болтать о чем угодно. Они рассказывали друг другу солдатские анекдоты, шутили крупно и смело, говорили о книгах, о людях. От Россет слышал Пушкин, как в ночь убийства Павла I в Петербурге было такое ликование, что в городе не осталось ни одной бутылки шампанского, все было распито. И рассказы, и разговоры о политике, русской и иностранной, Россет пересыпала живописными словечками, забавлявшими Падкова на остроты Пушкина. Оба ни с кем не церемонились, ни с министрами, ни с поэтами. В Царском для фрейлин были отведены квартиры в Камероновской галерее над озером. Пушкин и Жуковский часто заходили туда повидать Руссет. Если не заставали ее, запросто болтали с горничными, которые фамильярно корили Пушкина, зачем он не служит, а только пустым делом занимается, стихи пишет. По утрам фрейлины обычно были свободны от дежурств, и Россет заглядывала в дом Китаева. В своих отрывистых, но точных воспоминаниях она рассказывает: Наталья Николаевна сидела обыкновенно с книгой внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе перед диваном находились бумаги и тетради, часто не сшитые, простая чернильница и перья. На столике графин с водой, мед и банка с крыжовником, его любимым вареньем. Он привык в Кишиневе к дульчицам. Волоса его обыкновенно еще были мокры после утреннего купания и велись на висках. Книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате без гардин была невыносимая жара, но он любил это, сидел в сюртуке без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, прибирал всякую чепуху. Иногда читал отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал наше мнение. «Ваша критика, мои милые, лучше всех. Вы просто говорите, этот стих нехорош, мне не нравится». Вечером я иногда заезжала на дрожках за его женой. Иногда и он садился на перекладину верхом, и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая живость ума. Со слов Смирновой Руссет некоторые подробности этих царскосельских дней записал поэт Полонский, который много лет позже был домашним учителем ее сына. «По утрам я заходила к Пушкину, жена так и знала, что я не к ней иду. Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла. Ну и иди к нему. Конечно, не к тебе. Пошли узнать, можно ли? Можно. С мокрыми курчавыми волосами лежит, бывало, Пушкин на диване в коричневом сюртуке. А я вам приготовил кое-что прочесть. Ну, читайте». Однажды говорю Пушкину: «Мне очень нравятся ваши стихи, подъезжая под Ижоры». «Отчего они вам нравятся?» «А так, они как будто подбоченились, будто плясать хотят». Пушкин очень смеялся. По его словам, когда сердце бьется от радости, оно то так, то пятак, то денежка. Описывая Полонскому далекие события своей молодости, Смирнова Руссет вспомнила, как Наталья Николаевна ревновала ее к мужу. «Сколько раз я ей говорила, что ты ревнуешь? Право, мы все равны, Жуковский, Пушкин и Плетнев. Разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня? Я это вижу, — говорит, — да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает». Руссет была на 3 года старше Натальи Николаевны. За ней был опыт светской девушки, сумевшей найти общий язык с самыми выдающимися людьми своего времени. Молоденькая, черноглазая, дерзкая на язык, фрейлина в умственном отношении была к Пушкину ближе, чем женщины, за которыми он ухаживал. Может быть, именно потому она была одной из немногих хорошеньких женщин, за которой он не волочился. В эти солнечные месяцы у его молодой жены вряд ли было основания ревновать Пушкина к небесному дьяволенку. Но для ревности не нужно оснований. Еще женихом Пушкин увидал, что его Мадонна очень ревнива. Молчаливая, сдержанная с чужими, она дома могла быть вспыльчивой и резкой до грубости. Не только мужа, но и его приятелей в сердцах ругала дураками. Нащекин, большой поклонник Натальи Николаевны, посылая ей подарок, писал Пушкину: «Удостоила ли меня Наталья Николаевна каким-нибудь дураком за обновку новейшего покроя? Уведомь меня, что твое отсутствие ни малейшего вреда не сделало, и ножкой топать от нетерпения Наталья Николаевна перестала ли, несмотря на то, что это должно быть очень к лицу». Январь 1832 года. Когда на нее нападала ревность, Она не только ножкой топала, но не гнушалась и более решительными жестами. Раз на балу Наталья Николаевна заметила, что Пушкин за кем-то ухаживает. Она разгневалась и уехала домой одна. Он за ней вошел в спальню. Она стояла перед зеркалом, снимала серьги. «Красивый жест для красивой женщины. Что с тобой? Отчего ты уехала?» — спросил ее Пушкин. Натали повернулась и вместо всякого ответа со всей силы дала ему своей маленькой ручкой большую пощечину. Он никак этого не ожидал, но не обиделся, а залился хохотом и, рассказывая об этом приятелям, каждый раз весело хохотал. В письмах к жене он постоянно оправдывается, отшучивается от ее ревнивых подозрений. Ревность жонки забавляла его, тешила его мужское самолюбие, но никогда не носила того страшного трагического характера, который приняла ревность самого Пушкина, когда ее в нем разожгли. Это пришло позже. В Царском селе в ясные дни своего солнцестояния Пушкин доверчиво смотрел на будущее, был весел, дурачился. Даже запреты строгих холерных карантинов нарушал с прежней своей дерзкой шаловливостью. Гоголь писал Жуковскому: «Карантины превратили эти 24 версты от Петербурга до Царского села в дорогу из Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? Что, но вы не поверите мне, назовете меня суевером, что всему этому виной никто иной, как враг честного креста церквей Господних и всего порожденного святым знаменьем. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил на боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся мимо, и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута, она уже прошла, это случилось 8 августа, 10 сентября 1831 года. Приезд царя и царицы внес крутую перемену в жизнь Пушкиных. Они попали в придворную колею, из которой Пушкин как ни бился, не выбился до самой смерти. Государыне Александре Федоровне было 30 лет. Она была очень красивая, под стать своему высокому, видному, статному мужу. Оба они любили видеть вокруг себя молодые красивые лица. Это усиливало блеск двора, которому они вернули пышность, потускневшую за вторую половину царствования Александра. Увидав в парке Наталью Николаевну, царица залюбовалась ею и захотела взглянуть на нее поближе. Через статсдаму Кочубей императрица выразила желание в ближайшие дни принять Пушкину. Это было целое событие. Пушкина даже нашли нужным известить главу семьи, дедушку Гончарова. Письмо к нему подписано Натальей Николаевной, но, судя по тому, что в нем были и новости общего характера про холеру и польскую кампанию, оно было продиктовано Пушкиным. Писать Наталья Николаевна была не охотница, ее писем в семейных архивах почти нет. Я высказала графине свое смущение, что мне придется одной явиться ко двору, но она была так добра, что сказала, что постарается сама меня представить, — писала она по-французски дедушке. Теперь я не могу спокойно гулять в парке, так как узнала от одной барышни, что их величество хотят знать, в какие часы я гуляю, чтобы меня встретить, поэтому я выбираю самые уединенные дорожки. 31 июля 1831 года. Возможно, что Наталья Николаевна тогда еще была так рабка, что действительно готова была прятаться в кусты, чтобы не попадаться на глаза царю с царицей. Ольга Павлищева, с завистливым вниманием следившая за жизнью брата, писала мужу: «Моя очаровательная невестка приводит царское в восторг, и императрица хочет, чтобы она бывала при дворе. Она в отчаянии, так как не дура и еще немного робка. Но это пройдет. Она красивая, молодая и приятная женщина, и поладит и со двором, и с императрицей. Но зато, как мне кажется, Александр в восторге. Мне досадно, что я не вижу вблизи их семейную жизнь. Физически это разительный контраст. Вулкан и Венера. Август 1831 года. Поладить, вернее, вести себя, Наталья Николаевна сумела. Но ко двору Пушкина попали только 2 года спустя. Первое внимание царя с царицей к Натали Пушкин принял как законную дань ее юной красоте. Влюбленному мужу было вполне понятно, что все ею любуются. Это входило в игру, вносило новые оттенки в его горделивое чувство обладания. Николай прежде всего оказал внимание самому Пушкину. Заметив его в парке, царь остановил коляску, подозвал поэта к себе и так был приветлив, что Пушкин прибежал к Россет с перебудораженным лицом, рассказал ей о своей встрече и прибавил: «Черт знает, во всех жилках подлость почувствовал». Это был их первый разговор после кремлевского приема. За 5 лет чувства Пушкина к царю не изменились, скорее окрепли. Поведение царя во время холерных беспорядков в Москве, в Петербурге, в военных поселениях, затем польская война, придали новый восторженный оттенок тому уважению, которое Пушкин сразу почувствовал к Николаю I. У него была потребность восторгаться, которой он сам в себе боялся. Но он умел брать вещи просто, и к царской приветливости, которая приняла и реальный характер милости, отнесся с доверчивым благодушием. Он писал на Щекину: «Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем. Царь со мною очень милостив и любезен, того и гляди, попаду во временщики». 21 июля 1831 года. Через день писал он Плетневу: «Кстати, скажу тебе новость, но да останется это по многим причинам между нами. Царь взял меня в службу. Но не в канцелярскую, или придворную, или военную, нет. Он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: так как он женат и не богат, надо ему помочь сводить концы с концами. Ей-богу, он очень со мной мил». 22 июля 1831 года. Для писателя, который без царского соизволения не мог ни ездить по России, ни печатать свои сочинения, ни даже жениться, уверенность, что царь с ним очень мил, имела значение немаловажное.